Часом позже он подъехал к планетарию и вышел из машины. Яркие огни ночного города проникали сквозь прозрачные стены огромного стеклянного строения, так что можно было различить неясные очертания интерьера. Ивану подумалось, что если архитектор намеревался выразить свое восприятие Вселенной, то замысел удался, ведь чем прозрачнее вещь, тем более глубокую тайну она скрывает. Вселенная сама по себе прозрачна, и при наличии достаточно острого зрения можно заглянуть в самые отдаленные ее уголки. Но чем дальше ты заглядываешь, тем таинственнее она становится. В дверях ванна ожидал заспанный служащий. Протянув посетителю небольшой футляр, он сказал: «Здесь 5 пар 3К очков, полностью заряженных. Нажмите на левую кнопку, и очки включатся. Правая кнопка — регулятор яркости. Наверху у меня еще 10 пар. Смотрите в свое удовольствие, а я пойду посплю. Этот ваш доктор Ша, должно быть, совсем сбрендил». С этими словами служащий удалился в темные глубины планетария. Ван положил футляр на заднее сиденье, открыл и достал 2 очков. Они походили на панорамный экран внутри шлема от ВИ-костюма. Надев их, Ван осмотрелся вокруг. Город выглядел точно так же, как и раньше, только огни потускнели. Ах, да, очки ведь надо включить. Теперь город предстал в виде множества туманно светящихся гало. Большинство из них стояло на месте, другие мерцали и двигались. Ван сообразил, что это источники излучения в сантиметровом диапазоне, преобразованного в видимый свет. Длина исходной волны была слишком большой, поэтому источники представали в виде размытых световых пятен. Ученый поднял глаза. Небо тускло светилось красным. Это и было реликтовое космическое излучение, отголоски большого взрыва, по-прежнему горячие угольки творения, зародившегося миллиарды лет назад. Звезд Ван не различал. Поскольку видимый свет тоже подвергался преобразованию, звезды должны были выглядеть как черные точки, но дифракция сантиметрового излучения не позволяла разглядеть мелкие детали. Когда глаза приспособились, Ван заметил, что красноватый фон пульсирует. Весь небосвод мерцал, как если бы Вселенная была самым обыкновенным фонарем, раскачивающимся на ветру. Стоя под мерцающим куполом ночного неба, Ван вдруг ощутил, что пространство словно стянулось до размеров тюремной клетки, и он в ней узник. Вселенная — это сжавшееся в спазме сердце, пронизывающий все вокруг красный свет — это наполняющая его кровь. Омываемый приливами крови, Ван обнаружил, что эти приливы нерегулярны, небо пульсировало неравномерно. Он почувствовал незримое присутствие чего-то до крайности странного, извращенного, неподвластного человеческому разумению. Он снял очки, в изнеможении опустился на землю и прислонился спиной к автомобильному колесу. Ночной город постепенно вернул себе реальность видимого света. Но глаза Вана блуждали в поисках чего-то иного, трудно поддающегося определению. Вон там, через дорогу, вход в зоопарк, освещенный рядом неоновых фонарей. Один из них собирался перегореть и нерегулярно помаргивал. А вон деревца, их листья трепетали на ночном ветерке, беспорядочно мерцая в свете уличных фонарей. В отдалении возвышался выполненный в русском стиле шпиль пекинского выставочного центра. Красная звезда на его вершине посверкивала в лучах фар проезжающих внизу машин. Случайно. Неравномерно. Ван учудилось, что даже складки на развивающихся у входа в планетарий флагах и выбоинки на обочине дороги посылают ему какие-то сообщения. Он пытался расшифровать их при помощи кода Морзе, но из этого ничего не выходило. Оставалось лишь ощущение все того же обратного отсчета. Тик-так, секунда за секундой. Ван потерял представление о времени. Наконец появился служащий планетария с вопросом, закончил ли гость свои дела. Но когда он увидел лицо Вана, его заспанные глаза мгновенно прояснились и налились страхом. Служащий упаковал очки, еще раз взглянул на Вана и торопливо убрался, унося с собой футляр.